Глава 5. Утро после апокалипсиса и дорога к цели. Сон на диванчике, не предназначенном для подобного времяпрепровождения, оставил после себя, кроме так необходимого сейчас чувства бодрости, еще и ломоту во всем теле. Когда только разлепил глаза, то и вовсе потерялся, и еще минут 5 тупил, вспоминая, где это я и как меня сюда занесло. Вспомнил. Едва сдержал желание сплюнуть на пол. Всегда с некоторым скептицизмом относился к тому, когда авторы пишут что-то в духе «Блин, я думал, все это было просто плохим сном». Тем более, что я сам как-то свои сны уже забываю к моменту первого глотка горячего кофе из утренней кружки. А тут, смотри-ка, с бодуна и сам ненадолго связь с реальностью потерял. Но это-то ладно. Стоило подумать про кофе, как тут же захлестнуло желание отведать всего чудесного напитка, сопровождаемое не самым приятным ощущением в ротовой полости. Не буду надеяться, что местные работники держали запас для себя, ибо в меню караоке я как-то кофе не заметил. Кое-как выполз из кабинки, где провел ночь. Из-за того, что лег спать я позже остальных, то и проснулся, соответственно, почти последним. И талант на восполнение выносливости не сыграл большой роли. Хотя, уверен, если бы после такого дня, без каких-либо улучшений от системы, лег бы спать в час ночи, то проснулся бы не раньше обеда. А тут ничего, к 9 часам относительно бодр. «Доброе утро, Мамору-сан!» Приветствовал меня до отвращения бодрый кот-то. «Кофе!» Только и смог промычать я в ответ. «Вроде бы видел, как его пила Бусудзима-сан. Лучше спроси у нее». Я молча кивнул и двинулся в сторону маячившей на горизонте фиолетово-волосой макушки. И нет, не стоит думать, что мое состояние и кофейное голодание вызвано тем фактом, что я совсем не выспался. Тут чистая привычка, помноженная на привыкание. Уж простите за тавтологию. Если ты больше 10 лет каждое утро встречаешь с кружкой кофе в руках, вне зависимости от обстоятельств, то уже не можешь заставить свой мозг завестись без столь желанной дозы кофе. «Доброе утро!» Окинула меня лукавым взглядом с головы до ног мечница, слегка улыбнувшись. «Ага, я хорошо знаю, как выгляжу по утрам». «Кофе?» Уже несколько увереннее спросил я, оглядывая окружение на предмет парящей кружки. «А, так вот ты чего хочешь!» Хмыкнула девушка, вставая с барного стула. «А я уже подумала, что к нам сюда как-то зомби пробрался». Бросив напоследок безобидную колкость, Саяко обошла стойку ресепшена и выудила из недр полок пакетик с кофе. «Тебе с сахаром?» — спросила она, когда я уже было потянулся за своим сокровищем. «Да, 3 сахара, 1,5 кофе». Моргнул я. Дальше просто сидел и наблюдал, как мечница, споро, но изящно, наполняет кружку кипятком из термопота и добавляет в будущий напиток сахар и кофе. «Спасибо». Принял я протянутую мне кружку. «Пожалуйста», — улыбнулась Бусудзима. «Мой отец тоже не может жить без утренней кружки кофе». На какое-то время я выпал из разговора, насыщаясь горячей и терпкой влагой, чувствуя, как пробуждается система организма. Кстати, странный момент. Только сейчас, когда мозги прогрузились, осознал, что в новом теле меня так торкать не должно. Ну, разве что чисто ментально, а тут прям полный и привычный мне набор. «Фух, хорошо», — довольно выдохнул я, допивая последний глоток. «Завтракать будешь?» Я прислушался к себе. Так-то мой завтрак всегда составляла эта самая кружка кофе, но вчерашний голод, пусть немного и притих, но ощущался достаточно явно, чтобы я в согласии кивнул головой. Оно того стоило. Даже в таком деле, как распаковка пары сэндвичей из вакуумной упаковки и разогрев их же в микроволновке, Саяко сохраняла какую-то совершенно потустороннюю плавность и грацию. Не уверен, что смог бы оценить вид в полной мере, не будь у меня однозвездочного навыка джиу-джитсу. Но он у меня был, и я оценил. Пока я насыщался, изредка отрываясь от бутербродов для того, чтобы переброситься с девушкой парой слов, в зал подтягивались остальные члены нашего клуба по выживанию. Особенно забавно было наблюдать, как из одной из дверей высунулась светлая макушка Рэй. Воровато огляделась, после чего вышла, делая максимально непричастный вид. И только спустя 4-5 минут до мелочей, повторив действия подруги, из той же комнаты выпорхнул Такаши. Пришлось выбирать между уютной компанией мечницы и пробудившимся внутри троллем, что жаждал устроить сеанс усиленного дураковаляния и смущательных мероприятий по отношению к шкерящемуся школьнику. Дилемму решила притихшая Саяко, которая также провожала таящихся товарищей взглядом. Мы с ней встретились глазами и молча пришли к единогласному решению. Я спрыгнул с барного стула галантно. Несколько рисуясь, подал руку мечнице, выходящей из-за стойки, и мы выдвинулись в сторону Камура. «Итак?» — положил я руку на плечо Такаши, ненавязчиво скались во все 32 зуба. «Как тебе спать на местных диванчиках, Камура? Выспался?» Вздрогнувший от приветствия, ибо стоял к нам с Саяко спиной и нашего появления не заметил, парень неопасливо покосился через плечо, но его лицо уже начало покрываться густым слоем румянца. «Мамору-кун, ты, видно, шутишь?» Притворно осуждающе вздохнула Бусудзима. «На местной мебели спать категорически невозможно. Да и не думаю, что до сна дело дошло». Парень покраснел еще сильнее. «Кому как не тебе это понимать?» И плотнее прижалась к моему боку, с той стороны, где ее рука придерживала меня за сгиб локтя. К раскрасневшемуся лицу Камура добавился раскрытый в полном маху удивление рот. Видимо, вспомнил про мой вчерашний пассаж про оставить наедине с красивой девушкой. «Ах, предательство! Подлое! Удар в спину! Какое коварство! Обожаю!» «И то верно!» — сдерживая веселый оскал, ответил я. «Но не тебе меня судить! Сама же все никак не могла насытиться моей... компанией!» С этаким намеком выделил я последнее слово. И ведь я не соврал. Даже после того, как я подтвердил свое предположение про зомби, что по ночам становятся сильнее, мы не сразу разошлись спать, а еще час или около того сидели и болтали. Приглушенно, но насквозь притворно посмеялась в кулачок девушка. «Уж прости меня, я просто не могла устоять. Зато когда легла... даже неудобство мебели не помешало мгновенно отключиться». «Поверь, я в курсе». Очередная намекающая интонация, и я уже сам сильнее прижимаю девушку к себе. В этот раз она уже не выдержала, и ее лицо покрылось румянцем. «Ладно, твоя взяла». Все же чуть отстранилась Саяко, но совсем контакт не разорвала. «Ха, довольно оскалился я на свою победу. Получается, не вывезла наш импровизированный тройничок». Нанес я безжалостный добивающий удар. От лица Бусудзимы можно было прикуривать. Будет знать, как атаковать верного товарища. Тем более, что японская школьница, даже такая, как Саэко, против русского студента такую битву под колок никогда не вывезет. «Так что, Камура, как ночь?» Я повернулся к парню. А где Такаши?» Я огляделся. Саэко тоже. «Сбежал». Ближе к полудню все утренние потребности были удовлетворены, и вся наша компания собралась в круг для обсуждения. «Думаю, настало время выдвигаться». Аккуратно выдвинул предложение Камура, опасливо косясь на наш с Бусудзимой дуэт. «А мы не можем остаться здесь на подольше?» — робко спросила Рэй, которую миновала совместная атака троллей. «Может быть, за пару дней все наладится?» «Сомневаюсь», — подала голос Такаги. «Скорее наоборот. Каждый день соотношение живых к мертвым меняется отнюдь не в лучшую для нас сторону. Плюс вы трое», — окинула нас взглядом розоволоска. «Что с продуктами в том магазине?» «Не очень», — взял я слово. «Морозильных и холодильных камер не слишком много. Плюс часть была сломана зомби уже к нашему приходу, а после той заварушки и подавно. Тушенки на витринах было всего пара рядов, и большую часть я вытащил. На склад мы не забегали, но... честно говоря, мне кажется, это не самой лучшей идеей. Там сейчас все окна побиты и двери выломаны. Весь магазин — проходной двор для зомби. Нас там просто зажмут». «Именно», — кивнула Сая. «Наши запасы продовольствия весьма ограничены. Если растянуть, то хватит, может, дня на 3-4, но при любой активной деятельности. В общем, оставаться тут и дальше — не лучшая идея». Рэй притихла. Что-то я не припоминаю за ней таких вывертов в каноне. Или тут все дело в более-менее спокойной обстановке, атмосфере защищенности и... везучем ублюдке? Честно говоря, я и сам не против некоторой передышки. Я как раз присмотрел пару удобных карнизов с той крыши, куда можно перелезть и еще подстреливать зомби, но... оружие. В доме подруги Шизуки есть оружие. «Ой, бля!» «По канону, мы же вчера вечером должны были спасти эту мелкую девчонку!» Эффект бабочки во всей красе. «Блядь! И нахуя мне вкладка с заданиями, если там не отображается что-то настолько важное?» Я потер глаза пальцами. «Нам надо выдвигаться». Озвучил я мнение, ловя к своему удивлению множество внимательных взглядов, направленных на меня. Так и хотелось спросить что-то в духе «У меня что-то на лице?» Но от всеобщего внимания язык немного занемел. «Тогда выдвигаемся», — улыбнулась Саека, после чего незамедлительно двинулась к разложенным вещам. Следом за ней, будто по команде, поднялись и остальные. Разве что Сая показательно вздернула нос, но все же пошла собираться. «Не понял. Это что сейчас было?» В правом нижнем углу замигал восклицательный знак. «Задание. Не допустите гибели основного состава группы. Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирано Котта, Такаги Сайо, Бусудзима Саеко, Шизука Марикава на протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи. Прогресс 0 из 20. Выполнен скрытый квест. Станьте негласным лидером коллектива. Один счастливый билет». «Вот тяна! Я и лидер? Что за бред?» «Так, сейчас не о том. В этой системе есть скрытые квесты? Бля! И походу из-за моей тупости один со спасением девчонки я уже запорол. Что за билет-то такой?» «Счастливый билет. Позволяет совершить один ролл X10». «Неплохо. Ха! Интересно, это за каждый такой квест дают? Но раз уж так хорошо упало, давай крутану». «Полученные капсулы. Предмет – комплект рации Биофэнг. Две рации с диапазоном частот от 400 до 470 МГц и клипсами на ремень». «Забавная штука. Может пригодиться». «Пиратский диск группы «Сабатон». 100 лучших треков легендарной группы». «Без комментариев». «Предмет. Пилюля усиления. Одна штука. Добавляет 2 единицы атлетики на 5 минут». «Опа! Буст! Пригодится». «Талант. Ровное дыхание. Одна звезда. Оптимизация работы легких. Теперь вам сложно сбить дыхание». «Талант? Это хорошо. А такой хороший талант еще лучше». «Талант – аура уважаемого человека. Одна звезда. Ваш вид невольно вызывает некоторое уважение. С вами с большей охотой ведут дела». «Прямо праздник какой-то! Сомневаюсь, что от однозвездочного таланта будет прям сильно заметное влияние, но всяко лучше, чем ничего». «Предмет – сочинская банкнота 2014 года. Купюра номиналом 100 рублей». «И где я потрачу в Японии 2009 года русскую купюру 2014-го? Мусорный мусор!» «Предмет – трость с выдвижным клинком. Одна звезда. Трость из титана со скрытым механизмом. Масса 850 грамм. Ручка из дерева с орнаментом орла». «Одна звезда? Хм, на картинке выглядит стильно. Да и титан. Ну, наверное, пригодится». «Основная характеристика – ментал, плюс 2. Одна звезда. Повышение основной характеристики ментал на 2 единицы». «О, ментал мне еще не попадал. Да еще и 2 единицы разом. Очень любопытно. Какой эффект?» «Навык шулер. Одна звезда. Мастер ловкости рук и обмана. Маэстро жульничества». «Где-нибудь да пригодится». «Побочная характеристика – гибкость, плюс 1. Одна звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Улучшает гибкость связок и сухожилий. Модифицирует суставы». «Характеристики никогда лишними не будут, особенно побочные. Неплохая крутка, я бы даже сказал, отличная. Я могу прозвучать как мразь, но теперь мне вдвое обидно от того, что не спас ту девочку. Честно говоря, не помню ее имя. Если бы засчитали скрытый квест, то было бы круто. И правда, какие-то мразотные размышления». «Мамору, мы готовы!» — выкрикнул Такаши, пока я помаленьку рефлексировал в сторонке. Я оглядел собравшийся отряд. Грязные, в потертой одежде, но лица у всех решительные. Вид непроизвольно вызывал на лице кривую улыбку. «Да уж, вот вам и отряд по спасению мира!» Мои вчерашние действия по отстрелу зомби несколько освободили выход из здания, но не скажу, что двигалось нам так уж вольготно. К моему удивлению, вся та толпа... или большая часть мертвецов, что вчера штурмовала соседний дом, с крыши которого я метал гвозди, уже высыпала обратно на улице. Все же и правда, не совсем они тупые. Не стали тупо бродить в одном месте, а вышли туда, где найти новую жертву будет проще. А еще... Либо меня глючит, либо просто совпадение, но зомби с высокими цифрами над головой стало значительно больше. В частности, вчера мне еще попадались на взгляд редкие тройки, которые, как правило, в процессе превращения были сильно искалечены и имели ограниченную подвижность. А теперь их нет. Точнее, не так. Мой взгляд спокойно вылавливает в столпотворениях зомби-подбитков, но теперь за них дают не меньше 4 очков. А еще повсюду были шестерки, и семерок стало заметно больше. При этом не могу сказать, что все они демонстрировали способность к зрению. «У нас проблемы», — констатировал я, поворачиваясь к группе. «Мы пока еще не покинули игровой зал на первом этаже, ибо решили сначала осмотреться». «Что случилось?» Обеспокоенно спросил Котта, подаваясь ближе и пытаясь что-то разглядеть в щель над наваленными игровыми автоматами. С его ростом — бесперспективное занятие. Зомби изменились и стали сильнее. Мне теперь сложнее определять видящих. «Как ты это определил?» — нахмурился Камура. «Их движения изменились. Сказал я чистую правду. С моим навыком метания, талантом на зрение и новеньким навыком шулера, у которого наблюдательность основа на одном уровне с ловкостью рук, заметить, что движения зомби стали несколько увереннее, было несложно. Может, еще смогу приноровиться, но пока обещать не буду». «Ясно», — кивнул Такаши и подошел к боку накиданной им баррикады. «Убираем на счет 3». Уперся руками. Вот за что его уважаю, так это за решимость. Несмотря на то, что услышал не самые радостные новости, остался при своих и твердо готов следовать дальше. Хотя, возможно, тут дело не в решимости, а в ослином упрямстве. Я молча кивнул и тоже подцепил автомат за край. Не очень-то удобно, но что поделаешь. Фух! Несмотря на некоторое напряжение, мысли текут спокойно, радуя меня своей ясностью и чистотой. Ощущения от вливания 2 пунктов в ментал были очень заметны. Наверное, даже больше, чем от атлетики. Как будто внутрь головы плеснули прохладной воды, что разом смыло налет пыли. Никогда не помнил за собой подобной ясности сознания. Даже проверил изменения первым пришедшим на ум способом. Перемножил в уме пару 2-значных чисел. Я и раньше мог, но с некоторым скрипом, и только сосредоточившись на процессе целиком и полностью. А сейчас? Ну, скажем так, по сложности теперь не отличается от того, как если бы я, до прибавки, эти же 2 числа просто сложил. Конечно, никаких особых методов для правильного перемножения больших чисел я не знал. Но даже просто представляя в уме столбик, все вполне себе неплохо получается. Память, по моим ощущениям, тоже стала получше. По крайней мере, кратковременная. В общем, характеристика неплохая, но если чисто с точки зрения выживания, атлетика пока интереснее смотрится. «Раз!» — скомандовал я, поудобнее пристраиваясь к автомату с другой стороны. «Два!» — добавил со своей стороны Такаши. Группа подобралась. «Три!» — выдохнули мы с парнем синхронно и, приподняв махину, оттащили в сторону. Честно говоря, думал, пупок развяжется. Но, слава богу, прибавка к атлетике вывезла. А Камура, хоть бы хны. «Выдвигаемся», — тихо скомандовал я, перелезая через 2-й поваленный автомат. Гвозди уже заняли свое место в руках, готовясь сорваться в полет на любую угрозу. Глаза, улучшенные дополнительной характеристикой зрения и навыком метания, цепко выглядывали среди зомби тех, кто способен среагировать на наш исход. И нашли. 2 зомби, у которых над головой красовалась цифра 7 и 8, повернулись в нашу сторону. В их глазах не было привычной мути мертвеца, и даже отсюда я видел, что их расширенные до безобразия зрачки не были неподвижны. Они видят. 2 гвоздя сорвались с рук, мгновенно погасив цифры награды над их головами, еще до того, как они успели привлечь внимание остальных мертвецов. «Зрячие», — коротко прокомментировал я, когда ко мне перелезли Такаши и Саеко. «Все-таки можешь их различать?» Цепко оглядел стоящую поодаль группу оживших мертвецов Камура, будто сам надеялся увидеть какое-то различие. «Не так хорошо, как раньше, но да», — ответил я, и это было правдой. «Пусть теперь соотносить цифру с фактом стало сложнее, но, по крайней мере, я все еще вполне себе имею выборку из целей, среди которых может оказаться тот, кто видит. Достаточно просто выцеплять взглядом всех 7 и 8 в первую очередь». «Отлично!» — кивнула Бусудзима. «Выдвигаемся?» Я оглянулся через плечо. Вся наша группа уже успела перелезть на улицу и сейчас ожидала команды. Моей, судя по направленным взглядам. «Интересно, То, что я так прочно закрепился лидером, это заслуга ауры. Все же голосования никакого не было. Меня никто не избирал. Да и не показал я вроде ничего такого, что могло бы меня зарекомендовать как лидера. Да, я получил ауру после выполнения скрытого квеста на становление главным в этой компании, но все же... Вперед! С новыми силами мы смогли добраться до дома подруги Сидзуки за каких-то пару часов хорошего темпа. При этом на всем протяжении пути нам встретилось не так, чтобы много зомби. Мне пришлось бросать свои снаряды еще всего 3 раза, принеся в копилку 22 балла и доведя счетчик Дейлика до 5. Эх, если бы не увещевание нашей медсестры и мои знания канона, то уже давно бы забил на поход сюда. Ну, как бы, забегай в любой дом, зачищай от вероятных мертвецов, и вот тебе убежище. Но запасы оружия и хаммер военного образца слишком лакомый кусок. И как бы странно это ни звучало, но армейский внедорожник перевешивает. Слишком уж это накладно и опасно передвигаться на своих двоих. В каноне-то автобус подольше прожил, и только за счет этого вся компания добралась до дома Минами Рики к вечеру первого дня. Мы же свой транспорт потеряли сильно раньше, и как итог, шли до нужного места непозволительно долго. «Прости, девочка, я не помню твоего имени, но все равно извиняюсь». Перед тем, как зайти на территорию дома, кинул взгляд на окно заданий. Задание. Не допустите гибель основного состава группы. Такаши Камура, Миямото Рэй, Хирано Кутта, Такаги Сая, Бусудзима Саяко, Шизука Марикава на протяжении ближайшей недели. 25 очков удачи. Убить за день не менее 20 зомби. 30 очков удачи. Прогресс 5 из 20. Достичь поместья Такаги до срабатывания Эми. 100 очков удачи. 11 часов 37 минут 10 секунд. А? Спустя секунду. Таймер на задании изменился уже на 11:37:09. Похоже, обратный отсчет. Блин, получается скоро ждать Яо? Но с другой стороны, сотка очков — это очень даже приятно. Это значительно приблизит меня ко второму уровню казино. Но 11 часов — не так много. Ого! Воскликнул Котта. «Это же Хаммер!» «Тише будь!» Шикнул на него я, заходя следом за ворота. «Он на ходу?» Спросил я у Шидзуки, обойдя машину по кругу. «Насколько я знаю, да!» Склонила голову к плечу блондинка, прислонив указательный палец к щеке. Я засунул голову в салон через открытое окно. «Бак почти полный! Супер!» «Это же сколько бензина надо, чтоб такой монстр поехал?» Впечатлительно спросил Такаши. «Не бензин, а дизель!» Воскликнул Котта. «А какая разница?» Почесал затылок Такаши. Уже поднявший было палец в жесте типичного нудного всезнайки, Хирано резко замер и уставился в пространство пустым взглядом. «Хе, вот и кончился запас интеллектуального хранилища. Хотя, честно говоря, я и сам-то не сильно с такой темой знаком. Помню только, что химический состав там различается. У дизеля атомов углерода побольше, из-за чего он тяжелее. Вроде как. Но да не суть. Я пусть и учился на медицинском, но большим фанатом химии как-то так и не стал. Да и рассматривались там в основном соединения, полезные в фармакологии, а не бензин с дизелем. Ну да похер. Если на ходу, супер, уже немало. Сейчас меня куда больше интересуют 2 пункта, доступные за дверью сего замечательного дома, в который сейчас открывает дверь Марикава. А именно, оружие и ванна.